3. Вечером ко мне пришел священник из местного монастыря, назвавшийся отцом Дзе, невысокого роста, с редеющими светлыми волосами. Он слегка заикался и, похоже, почему-то нервничал, но, войдя в камеру для допросов, взмахом руки отослал охранников. «Сын мой», — произнес он, и я с трудом удержался от улыбки, священник был вряд ли многим старше меня. «Сын мой, готов ли ты предстать перед Господом?» Я передернул плечами. «Ты отринул Господа, так?» Дрожащим от волнения голосом справился отец Дзе, пожевав нижнюю губу. Мне вновь захотелось пожать плечами, но я подавил это желание и ответил, «Я всего лишь отказался от крестоформа». «Сын мой, это одно и то же!» В голосе священника прозвучали умоляющие нотки. «О том поведал нам Господь!» Я промолчал. «Ведомо ли тебе, что если ты раскаешься и примешь веру Господа нашего Иисуса Христа, то через 3 дня воскреснешь по неизреченной милости Вседержителя?» Отец Дзе опустил требник и прикоснулся к моей руке. «Ведомо ли тебе о том, сын мой?» Я поглядел на него в упор и почувствовал вдруг, что смертельно устал. 3 ночи подряд в соседней камере кто-то заходился в крике, поэтому заснуть не было ни малейшей возможности. «Ведомо, святой отец, я знаю, как действует крестоформ». Священник сокрушенно покачал головой. «Сын мой, мы говорим не о крестоформе, а о милости Господней». «Понятно. Скажите, святой отец, а вы сами проходили через воскрешение?» Священник потупился. «Пока еще нет, сын мой, но я не страшусь этого дня». Он снова посмотрел на меня. «И тебе тоже не следует его бояться». Я на мгновение прикрыл глаза. Откровенно говоря, последнюю неделю я думал как раз о том, о чем он сейчас вещал. «Послушайте, святой отец, я не хочу оскорбить ваши чувства, но мне думается, что время отказываться от решения, которое я принял несколько лет назад, пока не настало. Крестоформ не для меня». Отец Дзе подался вперед, глаза его засверкали. «Сын мой, обратиться в истинную веру никогда не поздно. Вот только завтра утром у тебя уже не останется такой возможности. Твое тело бросят в море, где оно станет пищей для мерзких тварей». «Знаю», — отозвался я. «Мне известно, какая участь ожидает осужденного на казнь, который отказывается от воскрешения. Однако с меня достаточно этого». Я постучал по нейроконтроллеру у себя на виске. «Или вам нужно, чтобы человек стал бессловесным рабом?» Отец Дзе отшатнулся, будто я его ударил. «Разве посвятить жизнь Господу означает сделаться рабом?» Я настолько рассердил священника, что он даже перестал заикаться. «Миллионы людей приняли крещение задолго до того, как Господь в своей милости даровал нам возможность воскрешения еще при этой жизни. Миллиарды принимают крещение каждый Божий день». Он встал. «Выбирай, сын мой, либо вечный свет и долгая-долгая жизнь во благе, либо вечный мрак преисподней». Я пожал плечами и отвернулся. Отец Дзе благословил грешника, печально и в то же время снисходительно попрощался, позвал охранников и вышел. Минуту спустя мой висок пронзила боль, и меня повели обратно в камеру. Не стану докучать изложением мыслей, которые терзали меня в ту бесконечную осеннюю ночь. Мне было всего 27, я радовался жизни как мог, что порой оборачивалось неприятностями, правда, не настолько серьезными, как те, в какие я угодил ныне. Поначалу я прикидывал, можно ли бежать, так животное, которое посадили в клетку, скребет когтями стальные прутья. Тюрьма возвышалась на рифе под названием Жвала посреди залива Тоскахай. Меня окружали стеклопластик, который невозможно разбить, и сталь, которую невозможно согнуть, гладкие стены, голые полы и потолки. Охранники были вооружены жезлами смерти, и чувствовалось, что при необходимости они воспользуются ими, не задумываясь. Даже если мне удастся выбраться наружу, нажатие кнопки на пульте дистанционного управления нейроконтроллером приведет к тому, что я рухну навзничь с приступом жесточайшей мигрени и не встану, пока за мной не явятся надзиратели. С мысли о бегстве я перешел к размышлениям о своей короткой, бесцельно прожитой жизни. Не то чтобы я о чем-то жалел, но и похвастаться мне было нечем. Чего добился Рауль Эндимион за 27 лет прозябания на Гиперионе? Разве что упрямый осел, недоумок, отказался от воскрешения. «Ты должен использовать шанс, который предоставляет Орден», — шептал мне внутренний голос. «Новая жизнь, причем не одна. Разве можно отвергать такую возможность? Все лучше, нежели настоящая смерть, чем разлагающийся труп, пища для целлокантов и кольчатых червей. Подумай, подумай как следует». Я закрыл глаза и попытался заснуть, чтобы избавиться от этого надоедливого советчика. Ночь длилась целую вечность, однако рассвет все равно наступил раньше, чем следовало. Четыре охранника отвели меня в камеру, где приводились в исполнение приговоры, усадили в деревянное кресло, пристегнули ремнями и ушли, заперев за собой стальную дверь. Оглянувшись через плечо, я различил за стеклопластиковой перегородкой человеческие лица. Почему-то мне казалось, что священник, вовсе не обязательно отец Дзе, любой представитель церкви, должен снова завести разговор о крещении. Однако ничего подобного не произошло, и я в глубине души даже обрадовался. Не могу ручаться, что не передумал бы в последний момент. Способ казни отличался простотой и безупречностью. Не настолько эффектный, как ящик Шрёдингера, он, тем не менее, позволял добиваться отличных результатов. На стене висел нейродеструктор ближнего боя, нацеленный на то самое кресло, к которому пристегнули меня. Я видел алый индикатор, подсоединенного к оружию комлога. Еще в зале суда товарищи по несчастью охотно и во всех подробностях описали мне методику казни. В процессоре комлога имелся генератор случайных чисел. Стоило ему выдать простое число меньше 17, включался жезл смерти. Отсюда следовало, что комок серого вещества, заключавший в себе личность и воспоминания Рауля Эндимиона, просто-напросто расплавится, превратится в нечто вроде кучки радиоактивного шлака. Миллисекунды спустя откажут и автономные функции. Сердце остановится, и дыхание пресечется едва ли не в тот самый миг, когда будет уничтожен мой мозг. Специалисты утверждали, что погибнуть от нейродеструктора — наименее мучительный вариант смерти. Те, кто пережил после этого воскрешение, не распространялись о своих ощущениях, однако по тюрьме гулял слух, что голова буквально раскалывается, как будто лопаются одновременно все сосуды. Я не сводил взгляда с комлога и жезла смерти, рядом с которым стоял цифровой дисплей, где то и дело возникали новые комбинации чисел. Этакий указатель этажей на лифте в преисподнюю. 26, 74, 109, 19, 37. Похоже, процессор запрограммирован не выдавать чисел больше 150. 77, 42, 12, 60, 84, 129, 108, 14. Я отвернулся. Стиснул кулаки, задергался на кресле, пытаясь хоть немного ослабить пластиковые ремни, и принялся выкрикивать ругательство, проклиная, на чем свет стоит тюремные стены и физиономии за перегородкой, поганую церковь с ее вшивым миропорядком, гнусного выродка, который убил мою собаку и тех треклятых трусов. Не знаю, какое число появилось на дисплее, я не заметил и не услышал, как загудел нейродеструктор. Однако я кое-что почувствовал. В затылке возникло онемение, которое быстро распространилось по всему телу. Признаться, я поразился, что ощутил хотя бы это. «Специалисты ошибались», — подумалось мне. «Человек в состоянии почувствовать свой конец. Если б не онемение, накатившее волной, я бы, наверное, засмеялся». В следующий миг черные воды забытья увлекли меня за собой.